и ведро холодной воды. И я вас научу, интеллигенты, как надо драконить полы. А ну, живо! Два ведра воды и никаких разговоров». Никто не двинулся. Все молча смотрели на Соколовского.